сотни других. Пишет ей, недописанные стихи. Ее милые глаза он узнает издалека. Они запали ему в сердце и будут там на века. Он первый раз увидел ее милое лицо и понял, что им вместе суждено, И все вроде бы нормально. Познакомились они, и серые, мутные его бессмысленные дни наполнялись каждым днем. Чувствами он задумался про создание семьи. Он любил смотреть ее глаза и не любит, когда из них бежит слеза. Он называл ее зайка, она в ответ молчала, и все начинал сначала. Он ждал ее, что ВКонтакте, в онлайне. Он писал ей стихи в тишине. Она молчала, ничего не говорила, а в душе любила. Он ждал ее, ждал ВКонтакте, в онлайне. Он писал ей стихи в тишине. Она молчала, ничего не говорила, а в душе любила. Случайный взгляд, случайное знакомство. И кажется, что это все несерьезно. И кажется, что так быть